25. За речью Принцепса последовало сенатское постановление, в силу которого эдуи первыми получили право становиться сенаторами, уважение к старинному союзу и к тому, что они единственные из галлов именовались братьями римского народа. В те же дни Цезарь возвел в патриции старейших сенаторов, и тех из них, чьи отцы прославили себя выдающимися деяниями, ибо уже оставалось немного родов, названных Ромулом старшими, и тех, которых Луций Брут назвал младшими. Угасли даже роды, причисленные к патрицианским диктаторам Цезарем по закону Кассия и принцепсам Августом по закону Сения. Смотри примечание 28. Эти благодетельные для государства мероприятия цензор, смотри примечание 29, проводит с большим удовлетворением. Примечание 28. В 45 и 29 годах до нашей эры. Примечание 29, то есть Клавдий, облеченный также и цензорским званием. Конец примечаний. Озабоченный удалением из сената покрывших себя бесчестием, он применил недавно придуманный и мягкий по сравнению с былою суровостью способ, обратившись к ним с увещанием поразмыслить над своими делами и добровольно заявить о своем намерении выйти из сенаторского сословия. Дозволение на это будет дано без труда, и он одновременно назовет как исключенных из сената, так и тех, кто сам себя осудил, дабы сопоставление приговора цензоров с раскаянием ушедших по своей воле послужило к умалению их бесславия. Страница 191. По этому поводу консул Випстан предложил поднести Клавдию титул отца сената, ибо титул отца отечества стал обыденным, и заслуги нового рода должны быть отмечены ранее неведомым наименованием. Но сам Клавдий остановил консула, сочтя, что тот слишком далеко зашел в лести. Тогда же Цезарь объявил об окончании переписи, согласно которой насчитывалось 5 984 072 гражданина. Около этого времени пришел конец его неведению относительно происходящего у него в доме. Немного позже ему пришлось узнать о непотребствах жены и обрушить на нее кару, чтобы затем распалиться желанием вступить в кровосмесительный брак.